Запускающие змея. 1. Расплывчатое воспоминание о старом парке обрело теперь ясность. Парк лежал рядом с длинным зданием старинной постройки. Видимо, это была школа, потому что среди могучих дубов, столетних лип и разросшихся кленов там часто гуляли мальчики в темной одинаковой одежде с лампасами и позументами. Ребят было немного, вели они себя нешумно, и в заросшем уголке парка, где стоял мраморный мальчишка со змеем, почти не появлялись, даже днем. А уж ночью-то парк, без сомнения, был пуст совершенно. Поэтому белый шарик выбрал ночное время. Он протянул через три пространства, точно вдоль вектора времени, тончайшую нить мгновенного импульса. Скользнул по этой нити сознанием, слыша за собой замирающие оклики бдительных шаров. И через миг невидимым лучом вошел в заросли. Было темно и тихо, ветки и листья не шевелились. Шарик ощупывал их неторопливо и с опаской. Он ощущал боязливую радость и замирание, словно пацаненок, впервые забравшийся в чужой сад. Но когда луч разведчик тронул теплое, не остывшее за ночь плечо мраморного мальчишки, белый шарик успокоился, будто встретил доброго приятеля. «Здравствуй!» Луч осторожно вошел во впадинку под мраморной ключицей, и шарик заполнил энергией микроскопические поры каменного тела. Заполнил собой. Стал мальчиком, запускающим змея. Но оставался пока мраморным мальчиком, закаменевшим в броске. Надо было превратить мельчайшие кристаллики известняка в клетки живого тела. Получится? До сих пор шарик был уверен, что да. А сейчас испугался. Ведь он не знал, как это делать, только чувствовал, что может. Но если чувство это обманчивое, вдруг от решающего импульса мраморное тело не оживет, а рассыплется на куски. Тогда что? Жаль мраморного мальчика со змеем, хотя он и не живой. А кроме того, что будет с самим белым шариком? Вдруг тоже разорвется и перестанет существовать? Впервые страх реальной гибели холодком прошелся по шарику. Шарик чувствовал, как энергия слабеет от беспокойства. А тут еще одна тревога коснулась его. Извне. Кто-то вышел на заросшую лужайку рядом со скульптурой. Этого еще не хватало. Превращаться на глазах у постороннего было немыслимо. Белый шарик замер. То есть он замер внутренне, в душе, а внешне он и так был каменный. Его заполняла тяжелая застылость нечувствительных мышц. Шарик рассердился на себя и сосредоточил внимание. Он понял, что на лужайке появился еще один мальчик. Живой. Зачем? Белый шарик бросил в мальчика пучок незаметных импульсов-анализаторов. Тот оказался постарше Стасика, щуплый, с мягкими волосами. Они разлетелись, когда мальчик резко оглянулся. Трава шелестела по шелковистым штанинам его пижамы. Видимо, ночной гуляка только что выбрался из постели. От мальчика веяло теплом, но в тепле скользнула зябкая струйка печали и беспокойства. Всех причин этого белый шарик понять не сумел. Их было много, шарик улавливал лишь одну. Связанную с тем, кого мальчик держал в ладошке. Этот кто-то был маленький, но ни птичка, ни мышь, ни бабочка, и вообще он состоял не из биоткани. Но в то же время был отчаянно живым. Клубок тревоги, радости, грусти и виноватости жил в руке у мальчишки. Шарик ощутил, как излучение рвется сквозь тонкую мальчишчью ладонь. Мальчик и сам чувствовал это, сказал малышу полушепотом. «Вот, пришли уже, не бойся, теперь скоро». «Я не боюсь», — соврал маленький. Это он не словами сказал, а ответил мыслью, импульсом. Так же, как шарик разговаривал со Стасиком. Неужели у незнакомого мальчишки тоже был шарик? Белый шарик увеличил мощность пучка анализатора, чтобы прощупать глубже, понять, кто там. И тут же резко сбавил напряжение, потому что в последний миг его остановило ощущение разгадки. Вот-вот откроется что-то знакомое и очень горькое, такое, что лучше не вспоминать. Захотелось даже рвануться назад, повиснуть в знакомой пустоте пирамиды под охраной больших шаров, но белый шарик запретил себе это и ждал, замирая. Мальчик взял из травы небольшую доску, положил ее в нескольких шагах от статуи. Долго возился, подкладывая под доску разбитые кирпичи и что-то считая шепотом. Потом прошептал чуть громче. «Ну, все, Яш, попробуем?» «Яш», — толкнулось в шарике это коротенькое слово. «Даже не имя, а полуимя, намек». Шарик содрогнулся всем своим энергополем, опять ослабел и уже без страха, со сладко-печальной покорностью перестал сопротивляться памяти. Он знал уже, что в руке у мальчика небольшой, ростом с мизинец кристалл. Не просто знал, а ощущал его. Настолько ощущал, что почти слился с этим живым кристаллическим малюткой, выросшим в цветочном горшке мадам Валентины. И когда мальчик прижал малыша к щеке, шарик на себя ощутил тепло этой щеки. Кристаллик сказал чуть виновато: «Пробовать нельзя. Надо сразу. Если я упаду назад, ты не найдешь меня в траве». «Тогда готовься. Давай не будем прощаться долго». «Не будем», — отозвалось в белом шарике. «Я тебя не забуду, пускай хоть как вспыхну». Шарик чувствовал все, что излучает маленький кристалл. А излучал он и боязнь полета, и твердую решимость, и печаль расставания, и виноватость, что покидает друга, и нетерпение. «Счастливой дороги, Яшка!» Мальчик на миг еще крепче прижал малыша Яшку к щеке и быстро опустил его на конец доски. Белый шарик опять ощутил замирание, такое, как у человека перед прыжком в пустоту, но понимал все отчетливо. «Вот ты вернулся ты по вектору времени к мигу своего рождения. Случайно так вышло? Или какой-то закон?» Но это было еще не рождение, еще только старт перед полетом во тьме, томительным и бесконечно долгим, до встречи со случайной космической пылинкой, от столкновения с которой вырастет и разгорится белым светом масса новой звезды. «Не забуду, пускай хоть как вспыхну». «А ведь забыл. И даже сейчас ты, белый шарик, не можешь вспомнить все, что было. Кто же этот мальчик-то? Почему все так переплелось?» Мальчик вскрикнул и ударил пяткой по концу доски. Другой конец швырнул Яшку в ночную высоту, и малыш-кристаллик помчался в черный зенит с нарастающей скоростью, толкаемый то ли волей мальчишки, то ли собственным желанием. Мальчик и сам ринулся за улетающим кристалликом, душой и мыслью, а следом за ним рванулся в импульсе полете шарик. Он скоро обогнал мальчика и летел, летел за Яшкой в межзвездной пустоте, не замечая времени, пока предчувствие близкого столкновения и вспышки не остановило его. И он испуганно заскользил по вектору назад, в прежнюю точку, в прежнее время. Но, кажется, со временем шарик ошибся. На час или два. По крайней мере, когда он опять оказался внутри мраморного тела, мальчика на лужайке не было. Только в спящем биополе деревьев и травы легким облачком висело другое поле, вслед мыслей и ощущений тех, кто здесь недавно прощался друг с другом. Этакий запах печали. «Но где же он, этот мальчишка? Надо его найти, расспросить, все вспомнить». Отчаянное желание бежать, встретиться, сотрясло шарик. Это была мучительная и сладкая дрожь, как судорога последнего озноба, когда иззябший человек попадает в теплую комнату. Шарик почувствовал, как упругим делается тело, как щекочуще разбегается по нему густая микросеть кровеносных сосудов. Мраморный мальчик, белый шарик, стал настоящим. Да, но змей-то остался мраморным. В руках у статуи он выглядел взлетающим, легким, но для живых детских рук его тяжесть оказалась непосильной. Чтобы каменный пласт не грохнулся на голову, белый шарик изо всех сил толкнул змея в одну сторону, а сам рванулся в другую. И полетел с постамента.